Для этого следовало бы ограничить владение Турции лишь азиатской территорией с Константинополем и способствовать созданию Балканской конфедерации из нескольких самостоятельных государств с выбранным союзным семьям. Проливы, при всей их важности для России, Милютин считал возможным оставить под международным контролем. Та же сдержанность и трезвость расчета видны и в отношении Германии, но в Берлине ему не верили. Бисмарк писал в письме к императору Вильгельму I: «Министр, который теперь имеет решающее влияние на Александра, это Милютин. Он известен своей затаенной ненавистью к немцам». Во многих немецких газетах летом 1879 года утверждалось, что именно в результате влияния Милютина на царя наступило охлаждение в отношениях России и Германии. Стоит ли напоминать, что германской печатью дирижировал рейхсканцлер? Для Александра Николаевича вопрос был нешуточный. Не только из государственных, но и личных соображений Милютин был вынужден давать объяснение. Некоторое основание для обеспокоенности было. В 1879 году по распоряжению военного министра была произведена передислокация войск, в результате чего их количество вблизи германской границы увеличилось. Однако мера эта была оправданной, ибо, что бы ни говорил германский император, его армия представляла для России реальную потенциальную угрозу. Разве мы спрашиваем, почему Пруссия затрачивает громадные суммы на укрепление Кёнигсберга, Познани, Торна и сооружают новые специально стратегические линии железных дорог, ведущих параллельно к нашей границе и связанных между собою несколькими поясами поперечных рельсовых путей? Писал военный министр в своей записке на имя императора. Эти меры, конечно, должны бы озабочивать нас гораздо более, потому что в Германии, как всем известно, мобилизация армии может быть исполнена в половину времени против нашей мобилизации. А сосредоточение массы войск к границам потребует у нас вчетверо более времени, благодаря громадности расстояний. Во всеподданнейшем докладе военного министра от 29 февраля 1880 года Милютин обосновывает необходимость российской активности в Туркестане. Судя по фактам, Англия еще очень далека от мирных заявлений. Напротив, до сих пор она систематически преследует наступательную против нас политику, которая с каждым годом получает все обширнейшее развитие. Подчинив себе азиатскую Турцию, разрушив Афганистан, завязав тесные связи с туркменами и усиливаясь склонить также на свою сторону Персию, она осязательно начинает угрожать Каспийской области. Поэтому оставаться с этой стороны в бездействии признается невозможным, тем более что это бездействие пагубно отразилось бы на все соприкосновенные нам азиатские народы. Милютин председательствует в Комитете по делам Польши, в особом совещании по урегулированию отношений с Ватиканом. Другие министры вполне сознают его влияние, просят о помощи и поддержке. Председатель Комитета министров Валуев просит походатайствовать перед императором об оставлении отставного министра Тимошова в звании члена Государственного совета, и Милютин помогает, невзирая на былые разногласия с Тимошовым. Стоит сказать, что рядом с Милютиным были совсем другие люди. Князь Сергей Николаевич Урусов, главноуправляющий вторым отделением собственной его императорского величества канцелярии, вошел как-то к государю с докладом и увидел на письменном столе пистолет. Князь сделал испуганный вид и, сжавшись, прикрылся папкою. Александр Николаевич с улыбкой взял пистолет и прицелился, сделав страшное лицо. Урусов стал бегать по комнате, то прижимаясь к шкафу, то прячась за кресло, и, наконец, укрылся под столом рядом с царской собачкой Милордом. Александр Николаевич хохотал. Но более чем рыболепство князя удивительно то, что Он после сам рассказывал этот случай, заключая так. «Как мне приятно было возбудить искренне от сердца смех в этом удрученном событиями человеке».